Маленькая песенка о большом дожде. Целый месяц под дождем мокнет крыша, мокнет дом, мокнут листья и цветы, мокнут лужи и зонты, мокнут парки и поля, мокнет мокрая земля, и далеко от земли мокнут в море корабли. Английская история скороговорка. Жили-были Джим и Билли, Джим и Билли Джим любили. Дядя Джеймс и тетя Джема не давали детям Джема. Не давали Джема Джиму, не давали Джема Билли, Джеймса Джема из-за Джема Билли Джима Билли-Билли. Мистер Квакли и мистер Крякли. История загадочная и не слишком длинная. С примечаниями переводчика. Мистер Квакли Эсквайр. Эсквайр – английское слово, примечание переводчика. Проживал за сараем. Он в кадушке обедал и спал. Мистер Крякли Эсквайр. Эсквайр – английское слово, примечание переводчика. Погулял за сараем. И с тех пор мистер Квакли пропал.